Глава 4. Рано или поздно все хорошее кончается. Вот и выходной пролетел, как фанера над Парижем, и вновь наступили суровые трудовые будни. Все, как и до этого, мы разгружали и загружали суда, товарами перевозя их в ангар и обратно. В процессе работы ребята рассказали, что слышали об Аароне, будто когда пришла к нему полиция, он был здоров и оказал сопротивление, именно поэтому его задержали. Кто-то говорил наоборот, будто его больного увезли, не разбираясь. В общем, смысл был один. Парень прилип надолго. Разумеется, я не радовался чужому горю, поскольку, как говорили ребята, Аарон и мухи не обидит. Но, как, собственно, и бывает, в тихом омуте черти водятся. В одну из ночей мы, как обычно, разгружали судно. Данные суда всегда были забиты под завязку. И, чтобы разгрузить вовремя, надо было просто пахать без отдыха. На небе забрезжил рассвет, и мы с напарником, тощим ирландцем лет за 30, с огромными залысинами, которого звали Вик, везли несколько ящиков с судна для размещения их в ангаре. Ящики весили около 50 килограмм. Кажется, не тяжелые, но покидая их всю ночь, ты поймешь всю прелесть. И вот когда силы были почти на исходе, нам нужно было закинуть 4 ящика друг на друга. Первые 2, как и полагается, установили без проблем, но у 3-го при попытке закинуть наверх, как назло, оторвалась боковая деревянная ручка, и он рухнул на пол. При падении у ящика слетела крышка, и из него тут же повалились маленькие небольшие коробочки из красного дерева, из которых высыпались несколько десятков сигар. Посмотрев с Виком друг на друга, мы тут же начали собирать сигары обратно, чтобы следующая пара грузчиков не видела, что мы испортили груз, поскольку доверять тут нельзя было никому, ибо могут просто сдать. Пока мы ползали по полу, собирая сигары, я намеренно запнул несколько сигар под прослойку под ящиками, напоминающие обычные поддоны. Они служили для того, чтобы товар не отсыревал. Собрав все сигары в коробочке, мы сложили их в ящик. Сам же ящик, как ни в чем не бывало, аккуратно поставили его на место. Сверху на него поставили еще один, так, чтобы не было видно повреждений. «Никому ни слова», — пробубнил Вик. «Мало того, что денег не получим, так еще могут и штраф накинуть за порчу товара». «Ясное дело, не дурак», — буркнул я ему в ответ. Когда мы выходили из ворот ангара, встретились со следующей парой грузчиков, которые тоже везли на тачке 4 ящика. Фух, пронесло, вовремя все прибрали. До конца смены оставалось еще пара часов, но я уже обдумывал, как мне оказаться в ангаре одному до того момента, как раздастся свисток, оповещающий о конце смены. Но постоянно в ангар ходили парами, а отойти под предлогом в туалет не проканает. Сортир был совсем в другой стороне. Но и оставлять добро до завтра было нельзя. Наверняка кто-нибудь из дневной смены заметит. Может, это была судьба или стечение обстоятельств, но когда мы загрузили ящики с корабля и собирались тащить телегу в ангар, прозвучал свисток. У меня от этого аж сердце заколотилось сильней. «Все, бросай, дневная смена доделает», — пробормотал, улыбаясь, напарник. «Аккурат полтрюма осталось для них. Не привык я наполовину работу бросать. Давай тогда дуй в контору, займи очередь, а я закину ящики в ангар, чтоб тележка была пустой». Видно, Вику понравилась моя идея, поскольку по нему было видно, что устал и больше нет сил и желания, чтобы закидывать ящики наверх. «Хорошо!» — напарник ухмыльнулся, быстренько побежал в сторону конторы. «Из последних сил я дотащил телегу до ангара. У меня было примерно 15 минут, когда придет следующая смена». Сгрузив ящики с тележки, превозмогая боль в суставах и мышцах, после чего упал на землю в поисках сигар, я помнил, что запнул вроде как 4 или 5 штук, но, заглянув под поддон, увидел их намного больше. В общей сложности мне удалось найти 10 сигар, которые я спрятал за пазухой рубахи и рванул к конторе. Прибежал на место. Напарник стоял в очереди, но, на удивление, людей было мало, поскольку народ только начинал подходить. Получив свой доллар, я направился домой. Сигары я, разумеется, внутрь убежища не понес, поскольку от них и так шел приятный душистый аромат табака. Сам я никогда не курил, хватало и горького вонючего запаха папирос, которыми дымил мой батя. Но с сигарами было по-другому. Хотелось распаковать, поджечь и втянуть этот аромат. Я спрятал сигары недалеко от входа в наше убежище, в груде мусора, прикрыв кусками досок. Спустившись вниз, я сразу нырнул в комнату и улегся на свой топчан. Но поспать у меня так и не получилось. Одолевали алчные мысли и желание заработать. Повалявшись пару часов, я вышел на улицу и осмотрелся. Как, собственно, и раньше. Вокруг было тихо и спокойно. Раскидав мусор, я забрал сигары. сложил аккуратно их за пазухой в заранее приготовленную тряпицу, после чего неспешно направился в тот переулок, где видел парня, торгующего сигаретами и сигарами штучно. Несмотря на то, что еще до полудня было далеко, парень стоял все на том же месте. Я, не торопясь, подошел к нему. «Ты только продаешь или еще и покупаешь?» — произнес я. «Это будет зависеть от того, что ты хочешь», — оглядывая меня с ног до головы, медленно протянул парень. Я засунул руку под рубаху, вынул оттуда сигару и протянул парню. Тот, в свою очередь, округлил глаза, тихонько взял ее и приложил к носу, после чего сделал глубокий вдох, втянув аромат. «Настоящая кубинская!» — выдохнул парень. Я не разбирался в этом и даже не знал стоимости сигар, но по его виду понял, что это довольно дорогая. «Ну так что, интересует?» «Разумеется, интересует. Она ж кубинская. Откуда она у тебя?» «Неважно, откуда она у меня. За сколько возьмешь?» — с интересом произнес я. «Так у тебя только одна?» — спросил парень, прищуриваясь. «Это будет зависеть от цены», — с ухмылкой произнес я, протягивая руку к парню, чтобы забрать сигару. «Я возьму ее, но если есть еще, то давай. По 5 центов за штуку». Недолгими математическими вычислениями, прикинув возможный заработок, я понял, что это достаточно выгодная сделка, по крайней мере, на сегодняшний момент, и лично для меня. «Идет. Сколько сможешь взять прямо сейчас?» «Все, что есть. Покажи деньги». Я опасался, что паренек окажется треплом, а я раскрою карты и количество товара. Но мои опасения не оправдались. Парень с сомнением вытащил из внутреннего кармана пиджака, достал котлету вечно зеленых, в которой виднелись 5-ки, 10-ки и даже краешки 20-ки. Также я заметил, что на его поясе висела кобура с револьвером. При виде такого количества денег у меня мгновенно пересохло горло. Я сухо сглотнул и вытащил оставшиеся сигары. Парень скорчил недовольную рожу, мол, было бы из-за чего мараться. «Это только пробник, у меня еще есть. Или ты думал, что я привезу сразу всю партию?» «Да еще незнакомому торговцу», — произнес я в оправдании. И то верно. Меня, кстати, зовут Джимми. Тут все меня знают». Парень протянул руку, которую я пожал. «А тебя я в первый раз вижу. Ты новенький?» «Ага, ты недавно переехал», — ответил, улыбнувшись. «Ну так что, будем сотрудничать?» Джимми проверил все сигары, что я ему передал, и кивнул. «Да, сигары качественные. Будет еще что-то стоящее, приходи». И он отсчитал мне 50 центов монетами. Я кивнул ему и отправился назад в убежище. Конечно, сделка на 50 центов не была сделкой века, но для меня это существенные деньги, с учетом того, что я за доллар вкалывал 12 часов. Вернувшись домой, я сидел за столом и хлебал баланду, обдумывая стратегии. Как мне снова остаться в ангаре одному и максимально незаметно вскрыть ящики с сигарами, пока их не увезли? Но как ни крути, оставалось только время после гудка отбоя, пока шла пересменка. На это у меня оставалось всего 15 минут. Все 3 последующих смены я подгадывал, как и в первый раз, чтобы увозить ящики или мешки в ангар последним. Разумеется, новые грузы я тоже проверял, но ничего стоящего, на мой взгляд, не было. В мешках привозили зерно и прочие злаки. В ящиках были различные товары для фермерства, удобрения и прочая ерунда. Также встречался чай, но он особо ценности не представлял. Вскрывая ящики с сигарами, много я не брал, по 10 штук из упаковки. Возможно, дальнейший получатель этого даже и не замечал, поскольку, по моим подсчетам, в ящике было примерно 1000 или больше сигар, разложенных в индивидуальные коробочки, которые никак не закрывались. Таким образом, я смог вынести 30 сигар, что приносило мне $1.5. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды, поэтому мне требовалось больше информации о грузах в других ангарах. Но к первому встречному с таким вопросом я подойти не мог, поэтому у меня был только один человек на примете, с кем я мог об этом поговорить. Это Роб. Просто в лоб об этом спросить я тоже не мог. Нужно было это проверить тактично, так сказать, сделать предложение, от которого он не смог бы отказаться. Мы редко пересекались, поскольку я работал в ночную смену, а он в дневную. Поэтому лишь пару выходных в месяц у нас совпадали, и один из них выпадал на предстоящую субботу. Времени ждать не было, поэтому я собрал все заработанные деньги и решил отблагодарить парня за помощь мне, а заодно и попытаться выяснить нужную мне информацию. И вот долгожданная суббота наступила. Вернувшись со смены, я вздремнул пару часиков, зная, что Роб будет спать до обеда. Продрав глаза, я вышел из комнаты и застал Роба, выходящего из нашего убежища, и поспешил вслед за ним. «Роб, погодь!» — окликнул я его. «А?» — и парень застыл на месте, обернувшись на меня. «Ты ведь уже давненько тут живешь и много чего знаешь, не так ли?» — спросил я у него, когда подошел поближе. «Ну, не так, чтобы много, но...» — и он неопределенно махнул рукой в воздухе. «А что тебя, собственно, интересует?» — спросил Роб, продолжая идти по улице размеренным шагом. «Я тут пока ничего не знаю, но как-то я уже устал вкалывать, поэтому хотел тебя спросить, где тут поблизости есть более-менее приличное заведение, чтобы посидеть?» Роб остановился и посмотрел на меня. «Ты имеешь в виду выпить или просто поесть?» — хмыкнув, уточнил парень. «Выпить и поесть имею я в виду, чтобы посидеть и отдохнуть душой, ну и телом, разумеется», — ухмыльнулся я. «Есть одно заведение, но люди там разные бывают», — не очень уверенно проговорил парень. «А пиво там свежее?» — спросил я и сделал паузу. «Если свежее, то подходит. Пойдем. Я угощаю». Роб сглотнул подступившую слюну и кивнул, после чего улыбнулся. «Ну, если такое дело, то почему бы и нет?» Мы шли переулками, дворами, выходили на широкие улицы, потом снова ныряли во дворы. Спустя полчаса мы все же пришли к нужному заведению. Это было понятно, даже без слов. Неподалеку от входа лежали мертвецкие пьяные посетители, хотя время было чуть за полдень. Но кто же им запретит пить? У самого входа стояли женщины, предлагающие за доллар исполнить любое желание. Они курили сигареты, вставленные в длинные мундштуки. По запаху дыма было понятно, что сигареты не лучшего качества. Вонь стояла на всю округу. Проигнорировав дамочек, мы вошли внутрь. Тут же в нос ударил запах табака, хотя даже не запах, а вонь дешевых сигарет, пота и чьих-то грязных немытых тел. Я огляделся. Да уж, приятненько. Отправив Роба занять столик, я направился к барной стойке и заказал две кружки пива. Бармен, в свою очередь, без лишних слов, через минуту выставил на стойку заказанное. Расплатившись, я подхватил кружки и перенес их на наш столик. У Роба уже текла слюна. Он взял кружку двумя руками и сразу отхлебнул половину содержимого. Я присел за столик и тоже отхлебнул пивка. Приятная прохлада прокатилась вниз по горлу. Спустя некоторое время Роб осушил кружку до дна. Я взял еще парочку, и мы продолжили расслабляться. В процессе уничтожения пенного напитка мы разговаривали обо всем, кроме работы, поскольку еще было рано, и такие вопросы могли его спугнуть. С каждой следующей кружкой глаза Роба стекленели все сильнее. И вот, допив очередную кружку, я понял, что пора задавать вопросы. «Кстати, а откуда у вас в последнее время сюда приходят?» «У нас с Кубы что-то везут», — произнес я с таким видом, будто просто хочу поддержать разговор. «Да откуда только не приходят», — слегка заплетающимся языком произнес Роб. «Вот в последнее время из Китая 3 судна подряд пришло, так что стояли еще на якорях, ожидали своей очереди для разгрузки». «Да, я как-то видел судно, стоящее на якоре, но чет команды не видел. Они что, бросают его и спускаются на берег?» — с ухмылкой пробормотал я. «Не совсем. Там оставляют 3-4 человек вместо охраны. А сами по-тихому в подпольные опиумные дома бегут. Расслабляются, ублюдки. А что привозят?» «Да кто его знает? Наверняка ткани, но кто-то из ребят говорил, что запах исходит из ящиков, по всей видимости, табак». «Хм, табак с Китая? Странно. Конечно. Хотя почему бы и нет? Мало ли, что китаёзы выдумали и какой товар может там быть. Возможно, что это и сигары. Интересно. Разумеется, это не настоящая кубинская, а значит, и цена будет меньше. Значит, нужно брать массой», — размышлял я, про себя набрасывая сразу дальнейшие планы. «И как часто к вам в док заходят китайские судна?» «Да почти каждую неделю. Тут у меня промелькнула мысль. Товар надо брать еще до того, как он встал на разгрузку, поскольку то, куда пропал товар во время его транспортировки, уже было проблемой команды, а не стороны, принимающей груз. Но если команда корабля практически вся покидает судно, действует ли такой же принцип и с другими судами? Это мне еще и предстояло выяснить». Тут к нам подошли 2 дамочки и присели за столик. «Ребята, не желаете провести время с нами?» — кокетливо произнесла одна из них. Девушки выглядели довольно неплохо для данного места. Внешность, фигура — все отвечало моим требованиям, кроме одного. Они были проститутками. «Сколько?» — сразу в лоб спросил я. «Для вас, молодых и красивых, по доллару». «Да ты...» — вскрипнул Роб. «Я за доллар?» «Идет», — я перебил Роба. Тот округлил глаза и вытаращил на меня. «Я же сказал, угощаю». Роб неуклюже встал из-за стола, девушка взяла его под руку и повела на 2-й этаж этого чудесного заведения, где, собственно, располагались комнаты. Расплатившись с барменом за последнее выпитое, я тоже поднялся на 2-й этаж, следуя за 2-й девушкой. Мысли посетить подобное заведение посещали уже давненько, поскольку природа требовала своего. Девушка открыла комнату и жестом руки пригласила меня войти. Даже с учетом того, что я был немного выпивший, запахи в комнате оказались те еще. Но, собственно, меня это не смутило. Я уселся на кровать, расположенную у стены рядом с окном. «У тебя что, это первый раз?» — ухмыляясь, произнесла девушка, скидывая с себя платье. «Но почему же первый? Второй?» — ответил я с улыбкой. Девушка в ответ рассмеялась. Она подошла ко мне и медленно опустилась на колени, после чего стянула с меня штаны. Девушка оказалась довольно опытной, но это, собственно, было неудивительно при ее-то роде занятий. Она все делала сама. Не знаю, как насчет других ее клиентов, но, на мой взгляд, доллар, что я ей заплатил, она отработала полностью. Спустя полчаса я был почти без сил. Одевшись, вышел из комнаты в коридор. Спустя пару минут из соседней комнаты появился чуть протрезвевший, улыбающийся до ушей Роб. «Ну что, накувыркался?» — с издевкой пробормотал я. «Это лучший день за последние пару месяцев», — ответил довольный Роб. «Скоро уже ночь. Надо домой собираться. Завтра рано на работу». «Ну, тогда пошли». Спустившись по лестнице вниз, я заметил, что народу в баре прибавилось, так что не протолкнуться. Тут позади меня раздался басистый голос. «Докеры, что вы тут забыли?» И тут же на мое левое плечо опустилась чья-то тяжелая массивная ладонь и крепко схватила.